Глава 88. Днем было спокойно. Брейн до обеда занимался отладкой привода наведения мортиры, механизмы которой были посечены осколками после недавней атаки. Как ни странно, более нежный и отзывчивый Йоган, сдвоенная автоматическая пушка, отделался лишь царапинами, а из 8 находившихся на верхней палубе беспилотников пострадали 5. 2 восстановлению уже не подлежали, а для других имелись запчасти на замену. После обеда, который Брейн провел в одиночестве, он занялся картами, в особенности горными районами. Хотелось найти хоть что-то, что соотносилось бы с рассказами Баттона. Может быть, какие-то постройки, пусть и заброшенные, или хотя бы расчищенные площадки, пусть уже и неиспользуемые. Дороги. Нельзя ж совсем без дорог. Брейн искал хоть что-то, но даже при максимальном разрешении горы выглядели как горы. Где-то выше со снеговыми шапками и заметенными снегом перевалами. Где-то пониже с альпийскими лугами и синими озерами. Красиво, но и только. Услышав во дворе стук, Брейн вышел на лестницу и увидел Грига, который занимался машиной. «Что там?» – спросил Брейн. «Сломалось чего?» «Да нет, все в порядке». «А чего тогда?» «Просматриваю всю подвеску, проверяю давление смазки, ну и центровку передающих валов. Машина новая, а мы ей тут недавно хорошую нагрузку дали. Теперь нужно проконтролировать». Брейн кивнул. Грик, как хороший солдат, относился к боевой технике с уважением, чтоб потом в бою она внезапно не подвела. Брейн знал таких механиков-водителей по прежней службе, когда от исправности рейдерского броневика зависела жизнь не только водителя, но и целого отделения, а вместе с ними целостность груза или безопасность шедших следом пассажирских транспортов. Бывало, водитель доводил интендантов до бешенства, отвергая только что поставленный новый узел. Они орали: «Чё тебе еще надо? Это ж все новое, только что с завода». А водила мотал головой и, не обращая внимания на возражения, требовал замены, потому что ему не понравился звук, с которым работает узел. «Что-то там шкрябает вроде». «Ну так вроде или шкрябает», – брызгал слюной красномордый интендант. «Другой давай, я на этом не поеду». «Слушай, Грик, а ты в горах бывал? Замечал какие-нибудь признаки этих самых партизан?» «Давно было», – покачал головой Грик, продолжая что-то подкручивать. «Но признаки этих партизан замечал. И их тоже видел, но издалека». «И что за признаки?» «Далеко я не заходил. Километров примерно на 15 в горы бегал. Но видел колонны, которые по ночам двигались». «Стало быть, дороги там имеются». «А как же? Полно дорог. Сегодня там склон крутой, а потом робота на 2 суток поставили, он и роет, и грунт укладывает. Через 2 суток дорога на километр». «Я сейчас просеивал спутниковые карты. Там ничего нет». «Так и не будет. У этих поганцев большие связи. Тут и власти-то казенной нет. Сам видел». «Да, видел», – согласился Брейн. «И что же делать?» Грик распрямился, отложил ключ и вытер ветошью руки. «Если приспичит, будем полагаться на Баттона». «Думаешь, ему можно доверять?» Грик поднялся и вздохнул, взвешивая варианты. «Той теме, что ему интересно, думаю, можно. Но только надобности в этом пока нету». Закончив с машиной, Грик поднялся на верхнюю палубу, где они вместе с Брейном взялись заменить один из элементов направляющей станины мортиры. Спустя пару часов, когда работа уже подходила к концу, высоко в небе сверкнула вспышка, на которую Брейн с Григом обратили внимание. Они подняли головы, прослеживая белоснежную линию, оставляемую в атмосфере гиперзвуковым снарядом. Казалось, он несся прямо на них. Еще секунда, другая, и над горой, располагавшейся в 6 километрах от форта, взметнулся огненный столб. А затем гора будто раскололась и разошлась волнами грунта, как будто состояла не из скальной породы, а из какой-нибудь мокрой глины. Кольцо ударной волны понеслось в стороны, и едва Брейн с Григом упали на бетон, шквал спрессованного горячего воздуха ударил в стены форта с такой силой, что где-то в его глубине затрещали стальные конструкции, а жерло мортира загудело, засвистело, словно органная труба. После ударной волны налетела пыльная буря с песком, обрывками травы и запахом мокрой земли. А когда, наконец, все немного успокоилось, Брейн с Григом осторожно поднялись и стали отряхиваться, поглядывая на изменившуюся панораму. Отсюда, с высоты построенного на возвышенности форта, было видно, как разбегаются по долине пыльные вихри, а за пыльной пеленой и дымом стали различаться далекие снежные шапки. Прежде их мешало увидеть соперничающая с фортом гора. А теперь ее не было. Ну, почти не было, поскольку высота ее сократилась на 2/3. «Е-мое, командир!» только сумел произнести ошарашенный Грик. «Это что же, все нам предназначалось?» «Получается, что так», — ответил Брейн. Для него случившееся не было таким уж потрясением. И теперь на повестке стоял вопрос, кто виноват и что делать. «Ты когда-нибудь видел что-то подобное?» спросил Грик, продолжая стоять с широко раскрытыми глазами. «Видел». «Да, и где же?» живо обернулся Грик. «Очень далеко отсюда». «Как же мы вовремя переставили маяки?» «Вовремя. Но когда они разберутся, проведут коррекцию и ударят снова». «А долго проводить эту, коррекцию?» «Не знаю. Может, пару минут, а может, 3 суток». «Трое суток, конечно, предпочтительнее», – заметил Грик и, взглянув на безоблачное небо, почувствовал себя словно голым посреди улицы. «Похоже, Баттон был прав. Нужно его вызывать». «Вызывай прямо сейчас». Брейн достал из кармана портативную рацию, однако оказалось, что весь эфир забит радиопомехами, вызванными мощным взрывом. «Ну и что?» «Нужно подождать, пока ионосфера не успокоится». «Мне как-то не хочется на месте сидеть, командир». «А мы и не будем. Давай готовиться к экспедиции. До Баттона мы раньше или позже достучимся, а пока будем собирать, что нужно для похода в горах». «А ты в этом разбираешься?» «Не очень. Но ты-то специалист, разве нет?» «Давно это было», – засомневался Грик. «Да и нет у нас ничего из горного обмундирования». «Будем искать что-то подходящее из зимнего. Надо торопиться».